Самодовольство и высокомерие графа исчезли. Появились забавная чудаковатость и даже расслабленность, что очень соответствовало его состоянию. Это было открытием. Значит, я могу сделать своего графа таким, каким захочу. Надо только понять, какая морщина, что значит, какой смысл скрывается в каждой черте, нанесенной на лицо. Я начал присматриваться к гриму других актеров, к живым лицам людей. Я открыл для себя какой-то новый, причудливый мир жизни лица, его соответствие или несоответствие настроению и характеру человека. Наверное, вот тогда-то и начался во мне актер. Я стал наблюдать за собой и обнаружил, что если я ощущаю человека целиком, всего сразу, то какие-то его характерные черты приходят сами собой. А иногда и одна удачная деталь подсказывала мне что-то в его характере или настроении, вроде тех низко приклеенных бакенбард. Но все-таки меня всегда почему-то больше радовало, когда жесты или походка, взгляды или интонации голоса появлялись как бы сами собой, то есть от верного ощущения человека целиком. После премьеры в местной газете появилась рецензия. И всего-то в ней было сказано: «Не дурные были Ирский и Утесов». Но я впервые в жизни видел свою фамилию, напечатанную в газете, и у меня сладко защекотало где-то под ложечкой. К своим ролям в комедиях я относился очень серьезно и вдумчиво, чувствуя, что еще не очень прочно стою на ногах. Но успех, свалившийся неожиданно на неокрепшую голову, чувство безграничной самоуверенности, еще больше укреплявшееся этим успехом, держали меня все время в каком-то приподнятом, взвинченном состоянии. Я не мог с собой совладать. Меня распирало от счастья, от удовольствия, от гордости. Этому всему должен был быть какой-то выход, иначе я мог бы взорваться. Выход нашелся в моих сольных выступлениях. Тут я чувствовал себя как рыба в воде. Тут я был хозяином положения, и море мне было по колено. И, боже мой, как стыдно теперь вспоминать, что я себе тогда позволял. Мои куплеты нравились публике, и, выбегая на аплодисменты, я мог крикнуть: «Довольно хлопать! Хочу лопать!» А зал гудел от одобрения, и я очень нравился самому себе. «Ну как же!» — сказал в рифму. Одним словом, зрители и артист были равны друг другу. Но потом, когда я встречал кого-нибудь из кременчугцев, я неизменно краснел. Тогда-то я понял, что чувство мучительного стыда — самое сильное воспитательное средство. Впрочем, за искренность и молодость мне многое прощалось. Помню, в бенефис актера Саши Кярцева, он был востряк, но наоборот ему казалось живописнее, который играл обычно комические роли, а для бенефиса выбрал роль Наполеона, я играл доктора Антомарки, который констатировал его смерть. Когда император после бурного предсмертного монолога об Аустерлице и Ватерлоо падал бездыханный, и я, Антомарки, послушав его пульс, сообщал: «Скончался», на галерке какие-то девчонки, привыкшие видеть Сашу в комических ролях, хихикнули. Почувствовав в этом недоверие к моим словам, я ударил себя в грудь и крикнул: «Ей-богу, скончался!» В зале гомерический хохот. Эти выходки нравились и многим актерам. Меня похваливали, а я, не знаю, что в меня вливает яд, развешивал уши, но, к счастью, рядом были и требовательные друзья. Тот же Скавронский охотно взял на себя роль старшего товарища, и хотя ему, несомненно, доставляло удовольствие постоянно заботиться о новичке, которого он сам открыл, и мы вместе радовались моим первым удачам –